Глава 26. Какие новости, Жека? Артём не выходит на связь. Что? Что, блядь, ты сказал? Виктор, я не могу к нему дозвониться. Ты издеваешься снова, сука. Я не могу его вечно таскать с собой. Нет, просто он не отвечает. И тут это, я тебе как-то сразу не сказал, когда мы тогда налет на Гангу делали впервые. Артём с пацанами сам ходил, меня не было. В общем, я не знал, но, как оказалось, он тогда дочь Ганги себе забрал. В смысле забрал? Вы что, обкурились? Нахуя? Артём думал, Ганга так сговорчивее станет, а он, наоборот, взбесился. Потому так резко и к тебе киллера прислал, своего брата, которого ты вальнул. Надеюсь, теперь тебе понятен мотив покушения и то, что высовываться в город тебе опасно. Женя, какого хуя ты говоришь мне об этом сейчас? Что за произвол? Кто сказал забрать ту девку? Почему вы сделали это самовольно? А Артём сам так решил. Я не знаю, вообще не в курсах был, случайно от него узнал. Ты понимаешь, что сейчас будет? Если это правда, за Артёмом охота начнется, а не за мной, блядь, ебануться просто. Что делать, Вить? Кажется, вот теперь реально запахло жареным. Найди Артёма, хоть из-под земли достань. А что по-крутому? Ты взял казино, вы договорились? Договорились. Как он так быстро пошел навстречу? Я вообще думал, Савелий тебя скорее прибьет, чем даст хоть кусок пирога. А у меня кровь святая, целебная. У него выбора не было, потому нам надо использовать этот шанс. Значит так. Бумаги на казино у меня. Ищи Артёма и быстро занимайтесь переоформлением. Дальше Гафар. Я хочу, чтобы его аккуратно сдвинули с кресла. Аккуратно не выйдет, Гафар глыба. Нельзя его сдвинуть. Сам разве что уйдет. Тогда сделайте хотя бы как-то. Я хочу быть мэром. Это даст мне свободу, снимет запреты на земли. Я перебью всех зайцев одним махом. Женя, не бойся ты его. Он фуфло гонит, ничего нам не сделает. Понял, рисково, конечно, но будем думать. Отзвонись потом. Выключай телефон. Лиза стоит за спиной, не с ножом в руках, и на том спасибо. Что случилось? Где Артём? Не знаю. Снова звонок, на этот раз Стас. Мамаша, блядь, недоделанная, проверяет, где Артём, тогда как я понятия не имею, где его носит. Воровать дочь Ганги не входило в мои планы, теперь стало еще хуже. Хотя куда уже хуже, ну правда. Отбиваю вызов, хотя прекрасно знаю, это не к добру. Стас может сюда приехать, но отчитываться ему, где мелкий, я не собираюсь. Вставай, поехали. Куда? В офис. До вечера там посидишь, дальше решим. Подхожу к Кисе. Она как застыла, моргает на меня большими глазами, щелкаю пальцами перед ее лицом. Ты меня услышала? Да. Дергается, боится, не ручная ни разу. Сцепляю зубы. Что мне с ней делать? Ну, оставить ее здесь одну я не могу. Стас, да, может приехать, но он для своих не опасен. Кто еще в курсе про эту ферму, я не знаю, но рисковать не хочу. Собирайся давай, живо. Уже через 30 минут мы в офисе. Караулю Кису, хотя сам прекрасно понимаю, что грядет буря, и, скорее всего, нам надо будет свалить из города. Подальше, туда, где тише, пока все не уляжется. Слишком много врагов, слишком много «а если?». И я не хочу рисковать. Ничем и никем. Единственное, что меня еще тут держит, — это мать. Она старая и больная, ей нужен присмотр, финансы и просто. Я хочу периодически видеть ее, даже если она меня уже давно не помнит. Может, и хорошо, что не помнит, что я так и остался у нее в памяти 20-летним пацаном с вечно сбитыми кулаками. Спустя 3 часа. Мы в офисе, я впервые вижу, как сильно нервничает Виктор. За Артёма. Он уже выкурил 2 пачки сигарет, и это только за последний час. Ему кто-то звонит, он быстро отвечает, что-то пишет, а еще я на столе вижу договор на казино. Это его заведение, теперь, кажется, у Виктора и правда целебная кровь, раз ему готовы дарить такие подарки за простое переливание. Интересно, кого он спас? Сделал бы он для меня то же самое? Ответ — точно нет. Он ради меня даже пальцем бы не щелкнул. Савелий Романович Крутой, Эдуард Робертович Фараонов, бывший владельца казино. Читаю на первой странице договора, но дальше не успеваю, так как Виктор быстро убирает эту красную папку со стола, прячет ее в потайной сейф, закрывает на ключ. Что теперь будет? Мы уедем на время, потом вернемся. А мы, дядя? Соскучилась? Домой хочешь? Нет. Тогда не задавай глупых вопросов. Алло, Олег? Виктор берет телефон, я вижу, как белеют костяшки его рук от того, насколько сильно он его сжимает. Какого чёрта у вас там творится? Прошло 3 часа. Где Артём? Виктор закуривает, смотрит в окно, немного отойдя в сторону. Так, словно боится, что там снаружи может быть снайпер. Похоже, он реально там может быть. Стоп, Олег, подожди, подожди. Что? Когда? В какой больнице? Еду. Виктор быстро отключается и хватает пальто со стула. Резко, взволнованно, импульсивно. Куда ты? Что случилось? Жеку пером пырнули. О, боже, кто? Я не знаю, похоже, он не договорился с Гафаром. Черт! Он же Виктор. Женя жив? Без понятия. Тут сиди, из офиса ни шагу. Я приеду скоро. Виктор бросил все и уехал. Дверь осталась открытой, а я опустилась на стул и смотрела, в окно не моргая. Это все похоже на какой-то чертов клубок, и чем сильнее он запутывается вокруг моей шеи, тем сложнее дышать. Шаг влево, а почву так легко выбить из-под ног. Я знаю Жеку лет 20, он мне как брат. Не меньше, чем Стас, хотя тот, я уверен, меня с трудом выносит. Ну так и я не долларовую купюру, чтобы всем нравиться. Плевал я на их мнение. Мне важно только то, что я думаю о себе сам. Я послал Жеку договариваться с Гафаром. Он чечен, что-то могло пойти не так, и я не настроен ехать на похороны. Оставил кису в офисе, там отсидеться ничего не будет. Олег скинул адрес, доезжаю до больницы спустя 20 минут. Крыло, этаж, отделение, где-то еще Артем шатается с девкой Ганги, но сейчас не до этого, это все будет потом. «Бля, да где же ты, Женя?» «Мужчина вам кого?» «Евгений, бля, Эптрой. Ножевое ранение, час назад поступил, он жив». «Не было такого, вы не ошиблись?» И снова на землю мордой, сука, вниз. Я пробиваю инфу и узнаю, что никакого Евгения, бля, Эптроя здесь не было. Олег не берет телефон, и мне становится страшно, потому что я тупо лоханулся. Я сорвался и поехал сюда, при этом оставив Лизу в офисе одну. И дверь я не закрывал. Я не предвидел. Я долетаю до офиса за 15 минут, мчу на красный, подрезаю, забываю про тормоза. Какая-то чуйка срабатывает, хотя я не верю. Этого, блядь, просто не может быть. «Лиза!» Я распахиваю дверь и застываю на месте. Весь офис разворочен. Растрощен телевизор, перекинуты стулья, бардак, и самое главное, моей Лизы здесь нет, и я сам, сука, виноват в этом. Ее забрали. Забрали у меня.